чтобы меня отколошматить. Хуже всего мне пришлось в школе. Несколько недель все надо мной смеялись и обсуждали Сис и ее стеклянный глаз. Но прошли годы, и теперь я сам пересказываю эту историю. Не считая этой передряги, я обычно хорошо учился, при условии, что мне давали сложные и увлекательные задания. Помимо моего постоянно возрастающего интереса к книгам, который привел меня к библиотечным полкам в поисках классики типа Чарльза Диккенса и Марка Твена, а также интереса к истории, я получал удовольствие от занятий математикой. Я любил задачки, похожие на игры, в которых нужно было ответить на вопрос, верно или неверно, да или нет. Вопросы, которые мучили меня дома, были сложнее. В течение нескольких лет после того, как мама вернулась из тюрьмы, я пытался понять, что они с ней сделали, изменилась она или нет, и что у нее на сердце. Старина Фредди был тюрьмой для всех нас, нашими кандалами, каторгой. Мне кажется, для мамы он был как наркотик. Сколько бы раз она не убегала от него или не выталкивала за дверь, обещая, больше ты сюда не вернешься, он всегда возвращался. По прошествии времени я задавался вопросом, так ли уж она боялась Фредди. Может быть, она оставалась с ним, чтобы он служил ей вечным напоминанием о том, что, несмотря на то, что он разрушил ее мечты, ее саму ему не сломать. Даже засадив ее два раза в тюрьму, ему не удалось одержать победу над Бетти Джин. На самом деле, как бы плохо и трудно ни приходилось маме, она никогда этого не показывала. Со мной она очень редко проявляла нетерпение или раздражение, даже если я этого заслуживал. Но все-таки пару раз это случилось, и в своей неподражаемой сдержанной манере она преподнесла свой урок более доходчиво, чем можно было добиться поркой. Как-то раз, придя домой, она показала мне новую пару брюк, купленных в каком-то магазине типа Гимбельс. Взглянув на них, я заметил этикетку с ценой $8. И вместо того, чтобы испытать благодарность за то, что она потратила на меня такие деньги, я пробормотал, словно разговаривая сам с собой. «Боже, за $8 в магазине по сниженным ценам я купил бы себе ботинки, брюки, и у меня бы еще остались деньги на кино». Мама бросила на меня тяжелый взгляд, который пронзил меня насквозь, а потом убрала брюки со словами. «Ты, заморыш, не дорос еще, видно, до того, чтобы носить брюки за $8». Извиняться было поздно. Я чувствовал себя ужасно мерзко, зная, что больше этих брюк не увижу. С того дня я стал еще тщательнее подбирать слова, прежде чем что-нибудь сказать. Хоть это и не умаляет моей вины, но манеру бросать обидные, злые фразы, не задумываясь, я перенял от Фредди. На самом деле и я, и мои три сестры развили в себе способность резко выражаться в экстремальных ситуациях. Мама сумела по-своему продемонстрировать, какой силой могли обладать как слова, так и молчание. После того, как она отлупила меня телефонным проводом за кражу воздушной кукурузы, как только я замышлял какое-нибудь воровство, ей достаточно было бросить на меня недовольный взгляд, чтобы заставить вспомнить боль от ударов шнуром.